Глава 11. Я дожидалась начала гонок в королевской палатке. Сидела, закрыв глаза, прислушиваясь к шуму толпы за тонкими полотняными стенками. Барабанила пальцами по бедру, уговаривая себя, что нисколько не волнуюсь. Вот еще. Не в первый раз стартую, даже не в сотый, а... Какая, в принципе, разница? Остальные состязания уже закончились, но народ и не думал расходиться, дожидаясь гонок. Занимали трибуны, выстраивались вдоль трассы, которая проходила по полю рядом со святилищем, делая довольно крутой на троечку поворот возле мегалитов. В заезде стартовали 10 колесниц. Вскоре начали представлять участников. Меня, как гвоздь программы, приберегли напоследок. Шквалом криков приветствовали Руэйда, затем двух воинов из племени бригантов. Легату тоже покричали, но не с таким энтузиазмом. Заслышав его имя, улыбнулась. Главное, что не освистали. Тут открыла глаза, потому что в палатку вошел Гахарит и опустился рядом со мной на лавку. А старцев друидов куда дел? Оказалось, они захотели увидеть гонки, теперь дожидались на трибунах. «Верховный друид шлет тебе благословение». С этими словами Гахарит положил мне руку на плечо. Не успев толком удивиться, почувствовала, что из его ладони полилось тепло, уносящее усталость и нервозность дня. Вновь закрыла глаза. «Хорошо-то как!» «Спасибо ему за заботу», — пробормотала я, когда Гахарит убрал руку. Словно телеграмму передал, честное слово. «Только скажи Верховному, что целоваться с ним больше не буду. И обниматься тоже». Вручив посох, старик заключил меня в кольцо рук, при этом ущипнул за бедро и заглянул в вырез туники, после чего еще и троекратно облобызал. Не зря Квинт Октавий предупреждал меня о Верховном. Только характер у того оказался не столько тяжелый, сколько игривый. Дернулась, вспомнив, как скользнули по щеке старческие влажные губы. «Бррр! Ты великолепно держалась!» — улыбнулся Гахарит. Кивнула. «В самом деле я держалась неплохо. Даже улыбалась через силу, хотя хотела отобрать посох и надавать им по шаловливым рукам старца. «Мне не хватает слов, чтобы придать глубину и силу моей радости», — продолжал друид. Я открыла один глаз, покосилась подозрительно. «К чему этот официоз?» «И выразить то, насколько племени бригантов повезло с королевой». «Так сам же выбирал», — зевнула в ответ и опять закрыла глаза. Он вновь напомнил мне директора команды. Семён обратился с похожей речью после того, как выиграла первую гонку, на что я ответила... В принципе, то же самое и ответила. «Только не говори, что боги нашептали. Я ведь знаю, что ты не хотел Руэйда на королевском троне». «Аэлика, не подвергай сомнению силу древних богов», — пожурил меня друид. «Они всесильные и всеобъемлющие, и, бывает, прислушиваются к смиренным просьбам своих детей». «Как скажешь», — отозвалась я. «Боги так боги. Хорошо, хоть не демоны». Спорить с ним я не собиралась. Все равно ничего не докажешь, да и нервы поберегу перед стартом. К тому же услышала, представляли Актиона. Кажется, скоро моя очередь. Судя по реакции толпы, молодой король караветов снискал любовь народа после того, как выиграл соревнование по метанию дротиков. «Именно к трехликому я обратился, когда пребывал в отчаянии». Тем временем бормотал друид. «Именно он исполнил мою просьбу, когда понял, к чему приведет неразумное правление Руэйда или же взбаламышной порочной принцессы Айлики». Я чуть было не упала с лавки. Хотела подскочить, но запуталась в руках, ногах и мыслях. Получается, он знал? «Мне известно, что ты не Айлика», — спокойным, даже обыденным голосом продолжал Гахарит. «Несколько месяцев назад я попросил помощи у Трёхликого в святилище под стенами Инсурима, и он меня услышал». «Чёрт! Оказывается, Гахарит не только знал, но и приложил к этому руку. Я все же подскочила, заметалась по палатке. Выходит, это он засунул меня в этот мир, в тело Айлики. Значит, сможет отправить обратно», — взглянула на охранников, которые чуть поодаль резались в кости. «Всем выйти!» — приказала им. «Сейчас же! Никого не пускать!» «Но королева...» — раздались удивленные голоса. Взглянула на друида, который первым засобирался к выходу. «Куда? Ты останешься! Все остальные вон! В каком месте, непонятно!» Наконец они поднялись, подхватили оружие и потопали к выходу. Задернули полотняную стенку, оставив нас с Гахаритом одних. Вернее, через секунду друид наслаждался обществом кинжала у горла. Не зря прасурк меня с рассвета натаскивал. Схватила мужчину за седые волосы, прижала его голову к своему плечу, провела лезвием по горлу. Убивать не собиралась, он был мне нужен. «Брось посох», — приказала ему. «Хорошо. Теперь говори. Кто еще знает, что я не Айлика?» «Верховный из Англси», — прохрипел Гахарит. «Он приехал на тебя посмотреть, одобрил то, что я сделал. Отпусти, королева». «Что ты сделал? Вернее, как ты это сделал?» «Попросил Трёхликого. Не ври, Гахарит, а то сдохнешь!» «Клянусь, принцесса Айлика!» «Ты знаешь, что я не принцесса?» «Я знаю, что ты истинная королева бригантов, посланная Трёхликим». Дальше он захрипел. Кровь из пореза давно уже окрасила белый балахон красным. «Ведь сдохнет же, зараза! Ты вернешь меня обратно!» — приказала ему. «Сейчас выйдешь и объявишь, что перед гонкой тебе надо задобрить Бога. Придумаешь!» Тут в палатку вошли. Я услышала удивленный возглас. «Приказала же никого не пускать!» «Айлика!» «Уйди, прасурк! Не видишь, я занята!» «Угу. Как раз собираюсь перерезать горло верховному друиду бригантов». «Оставь его, королева. После гонок прикончишь», — отозвался начальник стражи. «Твоя колесница на старте, люди ждут». «Подождут!» — рявкнула на прасурга. «Уйди, прошу тебя!» Пожилой воин потоптался, вздохнул и вышел. «Сейчас отправимся к святилищу», — объявила друиду. «Ты вернешь меня обратно так же, как вызвал сюда». «Я не могу». «Сможешь», — уверенно произнесла я. «Как ты это сделал? Как уговорил Трёхликого?» «Жертвы. Я принес ему жертвы». «Хорошо, будут тебе жертвы. Сколько быков тебе надо, друид?» — спросила я, прикидывая, где достать животных. «Как это все мерзко, но...» Друид молчал. Слишком долго для того, чтобы вспомнить, скольких он прикончил. Тут я испугалась, да так, что лоб покрылся испариной, руки затряслись. «Это ведь не быки были? Ну же, говори!» «Это были люди», — прохрипел друид. «Отпусти меня, королева!» Я разжала руки, поняв, что проиграла. Сдалась без боя, а он... Он победил. «Я не вернусь домой никогда». Опустилась на лавку, отбросив кинжал, закрыла лицо ладонями. Сидела без мыслей, без чувств, пока друид не коснулся моего плеча. Открыла глаза, он протягивал мне оружие. «Это были отбросы, а не люди, а Айлика. Без семей, опустившиеся пьяницы и попрошайки. Возьми свой кинжал, соберись с духом и выходи наружу. Твой народ ждет свою королеву. Мы, друиды Альбиона, пойдем за тобой в любом случае, по любому пути, по которому поведешь. Ты отмечена милостью Трёхликого. Верховный друид увидел то же самое, что и я». Скорее он понял это на ощупь. «Ты чудовище, Гахарит!» — выкрикнула в лицо друиду. «Моральный урод! Я никуда не пойду, а вот ты... Пошел ты!» Сказала, куда именно. Но вместо того, чтобы отправиться в озвученное место, мужчина присел рядом на лавку. «Решила поговорить со мной о морали? Давай посчитаем или взвесим. Как угодно. На одной чаше весов жизни четверых, которые я отдал Трёхликому, чтобы получить тебя. На второй... Жизни сотен, а то и тысяч бригантов, что сгинут в кровавой резне, если племенем будет править слабый король». «Я тебя ненавижу», — выдавила в ответ. «У меня было все, все, целая жизнь впереди, а ты...» Свою жизнь, в которой было все, я хотела закончить, разбившись на ведьминой петле. «Так почему же рвусь обратно?» «Это не наказание, а Айлика. Ты будешь вознаграждена. И награда окажется несоизмеримо высокой». Хотела послать его еще раз, но промолчала. «У меня было видение. Я знаю, что Трёхликий принял и твою жертву. За это обещал исполнить твое желание, все, что ты у него просила». «Я никого не убивала и ничего не просила у твоего бога. В моем мире живут по другим законам. О Трёхликом я узнала лишь в святилище. Лучше бы не узнавала, честное слово». Гахарит за унывным тоном принялся пересказывать свое видение. В нем были разноцветные железные колесницы, что бегают сами, без упряжи и лошадей. Внутри одной из них он разглядел меня. Рядом мужчина. На нас светлые облегающие одежды. Головы скрывают круглые штуки, похожие на дарийские шлемы. Ясно, значит, привиделась гоночная машина. Мне стало нехорошо, потому что поняла, о какой жертве пойдет речь. Гахарит продолжал. Это произошло у древнего заброшенного святилища Трёхликому. Ведьмина петля. Скорость, удар, кровь, стекло, металл. Мужчина умер, но древние меня услышали. «Ты сошел с ума, Гахарит!» — воскликнула я. «Это был несчастный случай, авария, роковая случайность. Я любила этого человека и не собиралась его убивать». Слезы хлынули из глаз. «Он все врет, врет! Его мерзкий бог неправильно все понял!» «Трёхликий услышал», — произнес друид. «Он выполнит то, о чем ты просила». «Я ни о чем его не просила!» «Вспомни о Элика». Размазывая слезы ладонью по лицу, балансируя на краю истерики, пыталась выудить из памяти тот день. Да, я собиралась выиграть гонку, еще мечтала, что Андрей сделает мне предложение. Знала, что он собирался, но почему-то медлил, хотя мы давно уже жили вместе. И еще я всегда хотела, чтобы мой отец был жив. Как уродский каменный истукан собирается исполнить хоть одно из этих желаний? Невозможно. Те, кто дорог мне, мертвы. Соревнования остались в прошлой жизни, значит, друид бредит. Ему все привиделось. «Тебе надо идти», — сказал Гахарит. «Слышишь, толпа ревёт. Они ждут». Поднялась на ноги, не понимая, что делать и как жить после сказанного. «Помни, на тебя смотрят не только бриганты, но и боги», — произнес напутствие друид. Наверное, старался подбодрить, но у него не вышло. «Ах, значит, боги смотрят?» «Хорошо, будет им гонка». Вышла из палатки и... Меня чуть не сбило с ног рёвом толпы. Оглушило уж точно. Гахарит оказался прав. Королеву ждали. У входа в палатку собралась целая манифестация из приближенных. На лицах тревога. Кинулись ко мне, но я лишь покачала головой. «Никого не хочу видеть, а говорить тем более». Закусила губу и пошла к полю. Охрана расталкивала народ, оттесняя особо настойчивых, пытавшихся лично пожелать мне удачи. По пятам следовали Прасурк, Веритакс и Руид. И, конечно, Актеон, как без него. Легат тоже был рядом. Смотрел напряженно, словно пытался взглядом пробуравить череп, чтобы изучить мои мысли. Определенно ему бы не понравилось то, что он увидел. «Я готова», — сказала пожилому распорядителю игр, когда дошла до Эсседы. Лошадей придерживали двое слуг. Животные нервничали, да и я была на пределе. Старалась глубоко дышать, ожидая, когда угомонится беснующаяся толпа и объявят старт, а то из-за моего долгого отсутствия участники разбрелись кто куда. Народ заново рассаживался на трибунах. Я заметила среди толпы белое одеяние друидов. Усмехнулась. «Будет вам гонка». «Элика!» Не стала оглядываться и так знала, кто пришел. У них с Андреем даже голоса похожи. «Передумал участвовать?» — спросила у легата. «Решил сбежать?» «Что произошло в палатке?» Он не повелся на глупую провокацию. «Я видел следы слез на твоем лице». «Дурная весть?» «Даже если плохая весть, она тебя не касается», — резко ответила ему. «Оставь меня, Квинт Октавий Варен. Вернись к колеснице и начнем гонку. Народ заждался». «Народ подождет, рассказывай», — приказал он мне. «Тоже мне командир нашелся». Я принялась нервно накручивать вожжи на руку. Отвечать не собиралась. Хотелось, чтобы он поскорее ушел. В его присутствии я уже не была так уверена в том, что собиралась сделать. «Ты никуда не поедешь в таком состоянии», — холодно произнес он. «Сгинь!» — душевно посоветовала ему. «Какое тебе до меня дело?» «Испугался проигрыша. Так и скажи». Он попытался возразить, но я уже взобралась на эсседу, подняла руки, показывая, что готова. А он пусть убирается. Никто не помешает королеве бригантов на земле бригантов, даже если она решила разбиться на колеснице. «Раз меня не слушаешь, быть может, прислушаешься к Прасургу». По голосу было понятно, что Дариид злится. Он все еще стоял подле моей колесницы, хотя остальные участники уже заняли свои места. Он что-то говорил начальнику стражи, но я не слышала слов из-за рёва толпы. Почувствовала внимательный взгляд пожилого воина. Покачала головой в ответ. «Я поеду, со мной все в порядке». Легату пришлось уйти, хотя я видела, что он мешкал. Что он мог сделать? Не похитить же меня посреди гонки, перекинувшись в дракона. Наконец взмахнули флагами, и мы стартовали под оглушительный рёв и свист трибун. Азарт гонки захватил меня с первой же секунды. Я сжала вожжи, хлестнула, подгоняя лошадей. «Быстрее, быстрее! Хорошие лошадки, сильные! Нужно вырваться в лидеры, чтобы не дышать пылью из-под чужих колесниц. Но для начала пришлось от них уворачиваться». На старте образовалась давка из желающих выскочить первыми в огороженное пространство гоночного круга. Видела, как рванул легат, за которым увязалась колесница кожевника. Я тоже погнала вперед, подрезая Актиона, чья эседа стартовала справа от меня. «Удалось!» — усмехнулась краем глаза, заметив растерянную физиономию Руэйда. Сводный брат пытался избежать столкновения с повозкой воина из королевской стражи. С другого бока в них влетело еще две эседы. «Ух ты!» Сама едва увернулась, когда из мешанины колесницы коней вырвалась упряжка Руэйда, но уже без повозки и возницы и ринулась в мою сторону. «Чёрт!» Натянула вожжи, пропуская чужих лошадей, затем послала вскачь своих. Оглянулась. Сводного брата приложила от трибуны, и он лишь чудом избежал столкновения с обломками собственной колесницы. «Вот это старт! Формула-1 отдыхает!» Понадеявшись, что все выжили, понеслась дальше, подгоняя лошадей. «Быстрее! Еще быстрее!» — набирала скорость, увеличивая отрыв от замешкавшегося на старте Актиона. На длинной прямой обогнала еще две эсседы. Мои лошади-беляночки явно превосходили многих в скорости, но впереди маячили еще две колесницы — легата и молодого кожевника. «Ничего, скоро поворот у святилища, затем еще полкруга. Нагоню!» Повозка подпрыгивала на рытвинах и неровностях поля, и порой мне казалось, что вот-вот развалится. Я почти ничего не слышала, кроме стука копыт, собственного дыхания и порывов ветра. Он бил в лицо, трепал волосы, нес запах пыли и лошадиного пота. С каждым метром дистанции чувствовала, как оживаю. Скорость наркотиком бурлила в крови, принося с собой желание бороться. После разговора с Гахаритом я собиралась разбиться у мегалитов, похожих на ведьмину петлю, закончив начатое в своем мире... Но теперь поняла, что хочу жить и выиграть эту гонку в конце концов. Поворот приближался. Я все отчетливее видела огороженную площадку святилища, хижину в окружении каменных идолов. Чуть поодаль гигантские мегалиты и россыпь камней поменьше, то ли отходы, то ли заготовки местных скульпторов для изображений трёхликого. Трасса заворачивала влево, но перед поворотом я увидела, как сцепились лидирующие повозки. Кожевник явно пытался вытолкнуть легата за пределы ограждения. Мне стало тревожно за Варана, но я мысленно приказала себе заткнуться. «Большой мальчик разберется». Так и случилось. Именно колесница легата осью подцепила эседу кожевника, заставив того вылететь за пределы трассы. Он сделал круг по полю, возвращаясь в гонку, но уже позади меня. «Пусть попробует догнать». Тут в голове зазвучал голос отца. Он позвал меня столь громко и явно, что я чуть не выпустила вожжи. Сомнений не осталось. Отец появился вновь. Опять на большой скорости, когда грань между реальным и потусторонним миром становилась слишком тонкой, и до предела оставался лишь шаг. Мне казалось, отец говорил мне слова одобрения, заверял, что он рядом, и мы скоро встретимся. Как такое возможно? Ведь он умер и похоронен в другом мире. Затем голос раздался вновь, но в нем больше не было обещания встречи. Он предупреждал меня. Я и не заметила, как пролетела поворот. Лошади разорвали веревку ограждения и во весь опор неслись к мегалитам. Изо всех сил натянула вожжи влево, понимая, что успею. Успею! Не сбавляя скорость, заворачивала, возвращаясь на трассу, пока правое колесо эсседы не налетело на большой камень. Меня выбросило из повозки за секунду до того, как она перевернулась. «Чёрт!» Прежде чем узнала, как закончится жесткое приземление на усеянную камнями и обломками колесницы землю, в меня врезалось нечто огромное и черное, хищное, без сомнения, потому что у самой земли меня перехватили огромные лапы, чуть не переломив пополам, выбив дыхание. Взмах гигантских перепончатых крыльев, и мы взлетели в воздух. «Обалдеть!»